Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 15 июня 2006 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. И у нас прямой эфир. Угу. Меня тут спрашивают вопрос. Вы говорили, что с ухудшением жизни у населения начнется осмысление всего происходящего, и они скинут власть. Я общаюсь с людьми не самыми ватными, они наоборот еще сильнее теперь верят в Путина. Что значит не самые ватные, если верят в Путина? Это самые ватные. Да. Ну, самые это кто верит в Медведева, да, наверное. Да, так. Да, это вообще, нет, самые ватные, которые верят в Путина. Не самые, это которые там в кого-то, ты прав, там, в кого-то другого верят. Это первое. Второе, если вы считаете, что мы до дна дошли, то вы заблуждаетесь. Дно это когда нечего будет покушать, не будет света, газа и так далее. И тогда, я думаю, придет осмысление. Это не за горами. Если вы думаете, что это какая-то дальняя перспектива, то очень сильно заблуждаетесь. Кроме всего прочего, мы, может быть, даже и дна ждать не будем. Мы как бы обозначили 5 ноября. Ну, упадем до дна, значит, упадем. Не упадем, значит, нанесем удар, не доходя до дна. Хотя нам, конечно, интереснее было бы, чтобы в этот момент Россия находилась на дне. Как у Горького. Да. А, вот Наталья спрашивает, дошло 500 рублей. Дошло, Наталья, спасибо большое. Спасибо. Всего. Так, всего, да. Вот тут меня спрашивали, встретил на проспекте даму, которая очень обрадовалась, подбежала, она из Москвы и сказала, что общается со мной в Фейсбуке. Я был очень удивлен, потому что меня нет в Фейсбуке. Вот. Я показал ей, где я в Твиттере. С каким-то другим мальцем. Да, это те люди, которые общаются там в различных социальных сетях со мной, имейте в виду, что меня там нет. Я есть только в Твиттере. А те, с кем вы общаетесь, помнишь, как в этом, в «Догме», когда вот, говорит, я глаз Божий, Метатрон. И каждый придурок, который думал, что общался с Богом, общался либо со мной, либо со своим воображением. Помнишь? Вот, да, да, да. Таким образом. Так что, возможно, где-то есть Метатрон, ну, вот в этом в Фейсбуке, да, там, возможно, дружественный аккаунт, и люди ведут, которые там переписываются со мной в Твиттере, а где-то, возможно, и недружественный. Так что так, вот Владимир, Роман Донник, две версии о Харьковской резне прислал. Мы просили узнать. Ну, самая такая, которая обсуждается в интернете, ну и, наверное, самая верная, что там с арабами произошла стычка. Из-за чего это уже не имеет значения. Ну, как бы у арабов были собаки вот эти, которых зарезали. И, в общем, кто прав, кто виноват, неважно. Но факт тот, что там, как преподали СМИ российские, какие-то бандера-фашисты там убивали иностранных студентов, намекая, что это могли быть там русские и так далее. Ну, нет, на самом деле это была драка с арабами. Ну, в общем, вполне... Как бы, бытовая бытовуха. Да, бытовая бытовуха. Вот тут Тихомиров мне написал. Я прочитал впервые, но говорят, что это уже есть в интернете, вернее, давно в интернете. Путин просто без затей скушал четверых детей, а пятого помятого спасла Чулпан Хаматова. Вот к вопросу о Чулпан Хаматовой, да? Вот. Да, вот я в этом смысле и говорю, да. Пусть помятого. Да. А вот Мариан, заплак Мариан, слава, вы будущее новой России. Вовсе нет, я инструмент для будущего новой России, для вырубания двери в будущее. Можно так сказать, предтеча, да? Но что я не будущее новой России, это абсолютно точно. У России будет очень большое такое будущее, а я в силу своего возраста просто не могу на него рассчитывать, потому что это тысячелетие. Угу. А на тысячелетие у меня просто как бы нет ресурса, к сожалению. Перефразируя Ницше, можно сказать, что Мальцев это мост, да, на пути к будущему, который нужно пройти. Так, вот тут спрашивает стартап в области электроники посоветовать. Ну, что-нибудь можем, кстати, посоветовать. Я подумал, и, кстати, подумал, что надо посоветовать нашему другу Тени стартап в области электроники, который 100% будет хороший. Мы с ним поговорим, а потом сюда что-нибудь вынесем. Верховный суд ЮАР выдал арест, ордер на арест президента Судана. Вот такая замечательная новость, которая... ну, не рассматривается как основная, а она и есть основная на сегодняшний день. Представляешь, потому что впервые в истории, когда Гаагский суд запросил суд Верховный ЮАР, и тот арестовал президента другой страны, на которых всякая неприкосновенность распространяется и так далее, и так далее, и запретил этому президенту покидать ЮАР до, в общем-то, окончательного решения. Так что я думаю, Вол Путин, если ему про это ему и показали, в общем-то. Вол Путин, если про это ему доложили сейчас, я думаю, доложили, он наверняка упустил уже в штаны от страха, и я думаю, что он уже взвешивает свои шансы, и поэтому, скорее всего, больше ездить не будет никуда. Ну, вот тут вот Нуланд рассказывал о том, что, возможно, в сентябре, там, когда Путин приедет в ООН, он встретится с Обамой, и тут же заявил Песков, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И действительно, я думаю, что в сентябре Путин не поедет в Америку в ООН. Хотя туда ездил и Кастро, и Че Гевара, да, Эрнесто Гевара вообще выступал там. Ну и, кстати, Кастро тоже с трибуны какие-то там интервью давал и так далее. Я думаю, что с Путиным гораздо хуже ситуация. Он, я думаю, не посмеет туда поехать после такого решения. Потому что Гаагский трибунал может сделать запрос в Соединенные Штаты. А там, независимо от решения Обамы, да, Верховный суд может так долбануть. Даже Обама скажет, да не надо, давайте его отпустим. Они его в ту же камеру. Да, конечно. А тут еще пишут, что Кенийский суд также выдал ордер на арест президента Судана. Не, ну я думаю, что они там разбросали по всей Африке. А, ну в смысле, сказать, это, да, такие. Не шарился это, там, да? На перемет ловили, да, вот поставили перемет, как обычно перемет, куча крючков, ну за что-нибудь да зацепится, вот зацепился. И тут еще такая новость, про которую вот нам говорят, что... Ну, в Армении опять произошло, там в Гюмри событие, погиб военнослужащий российский. Оказалось, что у памятника «Мать Армении» его зарезал сослуживец. Ну, я думаю, что это пьяная разборка, но больше всего меня в этой истории удивило, что вообще как это могло случиться. Вот представь, войсковая часть, которая находится за рубежом, там уже произошел беспредел. И после этого происходит снова. Вот в советский период вообще такое возможно было. Да там всех бы, там ни одного человека не осталось бы прежнего в этой части. Там просто заменили бы там, всех на КГБшников. Да, да, там был бы абсолютно другой личный состав. У них не было бы никаких увольнений. Они бы зырили друг за другом. Там, ну, это, там стоял бы такой вот матерый командир, полковник или кто он там по званию на этой генерала базе. Туда бы сослали. Конечно. И сказали сидеть и не высовываться. Ну, да. И он там бы... Ну, как давал. В свое время Жукова в Одесске. Да, да, да, да. Да, послали бы, сказали, слышь, вот там будет порядок. Ну, получишь тогда местечко. Нет, ну, все, считай, что ты катапультирован. А здесь, ну, что тут комментировать? Бардак это конченый вообще. А не может так быть, что это там, вот смотри, там может быть, ну то, что самоход, понятно, да, может быть там кто-то взял его... Да не было самохода, говорят, все там нормально, в увольнении ходили, бухали как положено. Ну, допустим, в увольнении, допустим, его там местные накрыли, а чтобы не раздувать, придумали вот версию о сослуживцах. Да нет, служивец, вроде сам все там. Но мы же его не видели, не слышали. Он ну, же опять да, там с показаний чужих слов, да, что есть да. какой-то сослуживец. Ну не, ну навряд ли. Тут, мне кажется, все вот очень четко. Ну, бардак в армии. Ну, там бардак, просто да. жесткий бардак, представляешь? Такой, которого вот, я не знаю, в Советском Союзе не было нигде, ни в одной войсковой части. Такого не было бардака, который сейчас везде во всех частях. Так. Да, тут вот написали нам, я давно заметила, что даже когда вы ошибаетесь или оговоритесь, все равно оказываетесь правы. Вы сказали, что у нас на базе погибло двое, на то время погибший был один, а теперь двое. Ну, действительно, вот скончался первый пилот Ту-95, который сгорел. Да, действительно, тогда я сказал, что погибло двое, погиб один. Ну, и он погиб, поймите, не потому, что я сказал, вот двое там, ну, была искаженная информация, он погиб, потому что он получил страшные ожоги. То есть у него, в общем-то, практически не было шанса при российской медицине. Шпигель пишет, самолеты НАТО летают с выключенными устройствами опознавания. Ну да, вот будет очень весело, если такой БП... Ну, они пишут это про истребители, но я думаю, что с отключенными транспондерами летают и Б-52, и вот летит Б-52, предположим, там с какой-то здоровенной водородной бомбой. А навстречу появится с отключенным транспондером Ту-95 или Ту-22 с ракетами, с крылатыми, тоже с термоядерными. И они где-то встретятся там, недалеко от Великобритании или над Балтикой. В общем-то, достаточно страшная картина. Да, вот ты даже чихнул. Не дай бог, такой расклад очень страшный. Поэтому, в общем-то, нужно как-то немножко остыть всем. Ну, путинцы, понятно, не остынут, но натовцы должны понимать, чем это чревато. Это очень может плохо кончиться для всех. Вот среди русских нет русских. А мы говорили, что... Да. Что мы говорили? Ну, мы говорили, что там вернулись наши космонавты после месячной задержки с орбиты. Вот первые сведения от них поступили. Да, вот тут космонавт Антон Шкаплеров после возвращения в прямом эфире поведал об ощущениях и так далее. Ну, в общем, говорил, что их крутило очень сильно, когда они садились. И, в общем-то, не традиционная такая была карусель, нетрадиционная. То есть, ну, слава богу, что можно сказать? Счастье, надо поаплодировать, сказать, ну, слава богу, вернулись, значит, кто-то хоть в карусели их приземлил, и то это не Эдик чихнул. Так что, слава, а вы Мордвин. Ну, нет, я не Мордвин. Мне то еврей пишет, то Мордвин. Нет. Я не Мордвин, это кто еврей вообще? Это что за происхождение? Нет, кажется, ну, это финно-угорская имеется в виду ветвь такая. А. Мордва. У аэробуса, вылетевшего из Шереметьево, на высоте 7 километров оторвалась обшивка. Да, произошло. Да не это, вся, я надеюсь. Да, произошло это вот событие такое странненькое. Он вернулся в Шереметьево. Все было бы замечательно, да, но средства массовой информации начали писать. А это был как раз выходной день, все хорошо. И как интересно все совпало. Они начали писать, что это аэробус. Ну, намекая на то, что это какой-то французский самолет, да, ну, я имею в виду, что он аэрофлотский, да, ну, вот аэробус, ну, там 320, 330, и все пишут, неизвестно, какой аэробус, пассажирский самолет был вынужден вернуться сегодня в аэропорт Шереметьево, у аэробуса, вылетевшего там ты-ты-ты, у аэрбаса там ты-ты-ты и так далее. Очень-очень много они там сообщили Интерфаксу и кому, и все аэрбас называют или аэробус. И тут вот... достаточно было залезть, я сразу понял, что что-то не то, потому что... Обычно, ну, сообщают все в цифрах. Да, здесь сейчас не сообщают ни модель самолета и ни авиакомпанию. То есть эти сведения прячут. Вот как перестали сообщать национальность преступника там несколько лет назад, сейчас перестают сообщать, с кем произошло авиапроисшествие. Приходится раскапывать это. И оказалось, что самолет Суперджет. Да, не какой-то не аэробус, суперджет, потому что ибо этот самолет, ну, вначале было видно, что он там на табло, как бы этот самолет объявлен как рейс на Дрезден, да, А потом, уже собирая сведения, да, я понял, что это действительно суперджет. И почему они не стали палить суперджет, как вот Дмитрий написал, и вы в сотый раз правы, суперджет — самые опасные самолеты. Ну, не самые, конечно, они опасные, но безусловно опасные. Безусловно опасные. И вот, если вы помните, суперджет потерял часть двигателя 5-го, кажется, в мае, я сейчас даже не помню. Ну, в мае это было, когда летел на Украину, в Киев, в Борисполь. И обнаружили только таким образом. Он сел в Киеве, увидели, что нет части двигателя, потом пошли по полосе и нашли на полосе. Вот, надо же, представляешь. То есть разваливаются на ходу. Это уже не первый случай, когда от них отлетают куски. Но почему, вот меня спрашивают, я тут обсуждал эту тему, вот спрашивают, ну почему же тему, что это суперджет, пытались прикрыть. А вот почему, я сегодня понял. А потому что сегодня на Ля Бурже выкатили только один самолет от России. Этот самолет, конечно, суперджет. То есть вот его показали, летайте суперджетами там, где он, господи, Аэрофлота. Да, Аэрофлота, да, вот он. Ну, здесь в данном случае мексиканской компании, он раскрашен в ее цвета, мексиканской этой компании. В общем-то, вот летайте суперджет мексиканской компании, если вам недорога жизнь. Да. И вот понятно, почему они так тщательно это скрывали. Потому что, представляешь, накануне, ну, да. Да, выката в Ля Бурже, и тут такая вот фигня, скажут, да вы что, там летел в Дрезден и чуть был не навернулся. А что, у нас только один самолет, а где военные там всякие и прочие? Все. Так это все, же основная все, мировая все выставка. Все кончилось. Так вообще. Они же кричали, что мы там что-то... Правильно, и акулу, знаешь, и что они сказали? Туда. Они сказали вот такую фразу, что, значит, Ростех сказал, что это новая маркетинговая политика. То есть они, как Александр Иванович Корейко, теперь будут торговать не самолетами, а картинками самолетов. Они там выставили картинки на Ля Бурже, один сухой и картинки. Понимаешь, вот у нас во какой есть самолет, во какой. То есть, как в анекдоте про Петьку с Василием Ивановичем, помнишь, говорит, а что такое каратэ? Говорит, нагнись ломом, раз его перепоясал, говорит, больно, больно. А вот так они рукой бьют. Вот так и здесь. Вот во, видите, у нас самолет, они у нас классно летают. И там можно еще же ведь написать что угодно. Конечно. Там. Как Александр Иванович. 500 миллиардов километров Корейка, в час, да? Который не стал делать электростанцию в какой-то горной республике, нафига? Когда можно делать открытки, продавать, бизнес хороший. Вот, наверное, вот этот, с позволения сказать, Ростех, наверное, решил пойти этим же путем. Ну, вот, кроме шуток, конечно, ну, а что они будут показывать? Вот тот, этот, К-52, да, про который мы говорили, и оговорились, что они его туда, ну, они уже 10 раз показывали, ему уж там сколько, 20 лет, вот в 2005 году, ну, этому суперджету там только 10, да, ну, там же положено показывать вещи, которые вот только сделали, ну, вот они показывали, я понимаю, вот этот Т-50 уже, а, кроме всего прочего, второй раз они его не могут показать, потому что он просто не летает. Его сейчас ремонтируют. У них есть, я так понимаю, один или два. А они что-то не летают у них по какой-то причине. А так как на Ля Бурже принято падать изредка, ну, по крайней мере, и советские, и российские самолеты это проделывали неоднократно, то если у нее не работает катапульта, как определенные добрые люди говорят на этом Т-50, она почему-то не работает, то, наверное, пилот не выйдет. Так-то упадет, выйдет пилот и скажет, ну, смотри, зато у нас катапульта хорошая, а здесь уж ничего не скажешь. Поэтому, конечно, жуткое дело происходит. Вот этот суперджет, у которого отвалился двигатель, показывает, говорит, вот это наше все, как Пушкин, да. А остальное, посмотрите, открытки, почти эротические, да, там с этим, с видами всяких Т-50 и так далее. Ну, просто жесть, конечно, просто жесть. Вот необычное сообщение. В Славянском районе на Кубани вертолет при маневре насмерть сбил мужчину. Да, вот что-то отлетело вертолет от вертолета, ударило мужика и все. И там что-то вот до сих пор не разобрались. Вот сейчас я прям про серию аварий расскажу. Угу. Тут Вот в Ростовской области Ан-2 упал, пострадал подросток. Ну, такая классическая схема, значит, я так понимаю, 3 человека летали на Ан-2. Может быть, ну, развлекались, облет полей совершали. Я помню, мы с товарищем приехали к прокурору в Самойловке, но оказался конченый алкашка, а то я спрятался от них в машине. Это в начале 90-х было. То есть они пили ведрами, они выпили там на четверых ящик водки. Я был потрясен, я никогда не видел, чтобы столько пили. А потом, значит, прилетели люди на Ан-2 вообще вот в дым, наверное, выпили столько же. И они говорят, пойдем летать, ты же там любишь самолет. Я говорю, не, мне домой надо, ребята. Вот. И я сколько ехал вот от Самойловки, там дорога же примыкающая, вот этой Балашовской трассе, они меня провожали на Ан-2, периодически пикируя на меня. Я ехал по дороге, молился, ё-моё, все. Ну там, я видел, в каком состоянии люди находятся. Я думаю, что такая же вот ситуация, наверное, и здесь. Вот в Беларуси упал самолет на мониторинге лесных пожаров, самолет Ил-103 российский. Тоже вот так. А вот Ан-2, вот весь он выгорел. Слава богу, люди там не особо сильно пострадали. Ну, а он весь из перкаля сделан, Ан-2, поэтому он сгорает дотла. Я помню, в Краснокутском училище кто-то выстрелил ракету, чтобы поднять самолет. Она попала в Ан-2, и только один скелет стоит. Одна секунда, и все, и сидят в скелете. Ну, все, прилетели. Вот такой был случай. Очень много, да, авиационных катастроф, что говорит о, ну, может быть, какой-то активности солнца, я не знаю. Потому что везде, в основном, человеческий фактор, ну, кроме этого суперджета. И вот тут мне написали... Это тоже человеческий фактор, но да, только другой. Только другой, да. И вот мне написали тут, вы предупредили, что идет волна гибели животных. Действительно, на прошлой неделе мы говорили, что странно устроен информационный мир, когда начинают там всякие акулы разбиваться на машинах, да, то потом случается, и предупредили, говорили, да, будет сейчас вот волна. И вот действительно мне прям всю эту волну перечислили, кто-то постарался, поискал. Ну, все знают про наводнение в Тбилиси, где утонули даже пингвины, вот 14 человек. Почему все знают? Не все знают. Не вот все знают. Там спрашивали, откуда крокодил. Ну, да, 14 человек уже погибших, вот сейчас только недавно 14-го нашли. Вот картины такие, после наводнения и во время наводнения все это выглядело так. Да, вот действительно плывет крокодил, фотография была сделана. Вот тут... Вообще жутко так выходит. Да, мужчина и бегемот. Ну, там же затопило зоопарк, какие-то звери смогли убежать, какие-то, включая пингвинов, утонули. Они что-то бегемоту так спокойно к нему подходят. А они его в него выстрелили, видишь, красненькая штука, да, и он такой, его обездвиживать не стали, потому что его, конечно, не свернешь. Я так понимаю, его загрузили, и вот такая вот нелегкая эта работа из болота тащить бегемота, да. Ну, в общем-то, смех плохой, люди погибли, вот тут жуть. Вот медведь тут на кондиционер залез. Понятно, что от такой волны куда хочешь залезешь, тем более машины вот потопили, львы тут вот по городу разгуливают. Кстати, львов и тигров, я так понимаю, перестреляли, ну, потому что спецназовцы, которые там побежали на выручку, они все-таки воспринимают их гораздо страшнее террористов, а зря, в общем-то. Может быть... А что с самим-то наводнением? Чисто природное явление? Да, да, или конечно. Или там какие-то у них неправильно что-нибудь сделано? Это природное наводнение, и тут сразу же, естественно, начинается разборка. Кто виноват? Ну, понятно, когда что-то случилось, всегда находится... виноваты. Ну, нужно сказать, что тут вот несколько... Если в кране нет воды... Да, да, да. Вот про женщину тут, надо сказать, Гулико Читадзе, погибла женщина, которой за 2 недели до этого там тигр руку откусил, представляешь, и при этом она пыталась спасти и спасала животных, и в результате, в общем-то, погибла. Там работница зоопарка. Ну, такой святой человек, надо снять шляпу перед ней. Представляешь, как вот она пожертвовала жизнью, чтобы кого-то из зверей спасти. А вот католикос Илия II, он заявил, что зоопарк смыло, потому что его сделали большевики на деньги, которые получили от продажи колоколов. Я только не понимаю, кому большевики в Советской России могли продать колокола. Сами себе, что ли? Ну, вот что он несет, извини за выражение. Ну, кому можно было продать колокола? Да? Ну, переплавили они колокола. Ну, какое и что, хватило на зоопарк, что ли? Да, какое отношение это имеет к зоопарку? Вот представьте с точки зрения логики Аристотеля. Вот если бы, предположим, большевики не сделали там зоопарк, этот Тбилиси почти центр, даже центр, что там было бы? Там жили бы люди, правильно? В случае селя, в случае потопа, там снесло бы людей. Ни зверей, ни зоопарк, так, может, наоборот, это промысел Божий. То есть он рассуждает как суеверный человек. Католикос не должен быть суеверным. Ну, и христианский иерарх не может быть суеверным. Да? От суеверия, как говорят в православии, а грузинская церковь православная, от суеверия рождается безверие. Именно от суеверия. Я могу позволить себе быть суеверным. Католикос плевать через плечо. Да, плевать через плечо. Католикос не может себе это позволить, поэтому вот заявление по меньшей мере странно. Я не оправдываю коммунистов за какие-то там их реальные прегрешения, но считать прегрешением, что они сделали зоопарк, ну, наверное, это, ну, я даже не знаю, как тут отреагировать. Ну, тогда надо, да, сказать, ну, да, что капиталисты виноваты в падении башен торгового центра, что они их такие построили большие, ну, что да, сразу столько людей погибло, да? Да. Ну, так же можно? Ну, естественно. А вот недруги Саакашвили, они сразу же, ну, особенно сильно это подняли вопрос сразу же в российских СМИ, что вот это Саакашвили виноват. То есть двоих виновных уже нашли. Большевики и Саакашвили. Почему всегда виновных ищут в прошлом? Да, это когда погибли люди на Лукойле, на этом оргсинтезе, где цианид натрия производят, то через 14 дней после гибели дело было прекращено за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Я очень удивился, а как же так? А говорят, да дело в том, что инженер, который спроектировал да, трубу, и те люди, которые ее неправильно сделали, они это сделали 25 лет назад, срок давности прошел. Нормально. Странно. Но они сделали 25 лет назад, тогда не производился никакой цианид натрия. Потом прошли годы, откуда они знали, что вы что-то через эту трубу захотите качать цианид. Разве здесь нет ответственных людей, которые не 25 лет назад, а 25 минут назад здесь должны были находиться? Так и здесь, понимаешь, зачем искать кого-то в прошлом? Нужно спросить, а как это произошло сейчас? Вот в настоящий момент. Поэтому, конечно, сейчас с этой катастрофой будет связано много спекуляций, безусловно. Ну вот про ущерб тут тоже пишут, что 20 миллионов долларов он где-то составил. Что-то не так уж и много. Представляешь, сколько бы составил ущерб, если бы это произошло в каком-нибудь Мухосранске в Саратове. Это было бы 20 триллиардов, я не знаю каких денег. Еще посчитали бы, сказали, нет, доллары это мало, сейчас у евро курс выше евро. Ну, это сосчитали как 18 миллионов долларов ущерб сейчас рассматривают. Представляешь, сколько бы это было в России? Вот еще один из показателей. Зоопарк целый, в общем. Да. Да не только зоопарк, там фотографии видно, там смыло-то вообще очень много всего. Опять еще один упавший самолет у нас тут в Ярославле. Да? Так, Мальцев, вы верующий или пророчествующий? Вот интересно, попу можно, а вам зя. Че зя? Я не понял, в чем вопрос. Я мирянин. То, что можно мирянину, попу точно нельзя. Многие вещи. А особенно монаху. Нужно понимать разницу между нами. Разница огромная. Да. Я говорю, опять у нас самолет упал в Ярославле. А, ну это вот про как раз мне подборку, я сейчас все расскажу. То есть вот написал человек, что вот вы как бы говорили о том, что идет волна гибели животных, а это я не пророчествовал. Ну так устроен, вот информационный мир, я не знаю, почему он так устроен. Вот идет волна каких-то аварий, и значит они подобные будут бесконечное количество, пока не остановятся. Вот остановился, все, можно курить сколько угодно, пока не, волна не начнется заново. И вот упал самолет, и внимание вообще это не привлекло. Но шла волна падения самолетов, а здесь и волна гибели животных. Вот под Ярославлем погибли два человека и собака. Два пилота и собака. Понимаешь, вот такое странное. Обычно в самолетах собаки не гибнут, потому что ну, не летают. А здесь вот... И вот собаководы, чьи коллеги значит, погибли в громком ДТП, они сейчас поднимают тему безопасности перевозок и животных, и людей. Ну, вот, слава богу, собаководы подняли, потому что люди никто не поднимает. Вот под Ленинградом, в Ленинградской области, вернее, под Санкт-Петербургом врезался финн на Вольво в лося и погиб. И вот тут тоже целая серия, мы не говорили про это, целая серия в Питере, вот 28 мая, в день пограничника, девушка на смарте сбила лося на Приозерском шоссе в Ленинградской области, а за месяц до этого, ровно за месяц, значит, двое на мотоцикле врезались в лося, лось погиб, и они погибли. Ну и так далее. И в прошлом году целая серия. Вот с этими лосями тоже идет волна. И как-то, если в Ленинградской области знают, что такое происходит, ну, наверное, могли бы как-то этому противодействовать. Да? Ну, всем пофигу. Все занимаются другими делами. Вот. Потом... Ну, много очень с животными, я даже не буду перечислять, тут целая вот жуткая совершенно подборка, которая заканчивается такими двумя сообщениями, что в Германии сбежала слониха и убила человека. Ну, такое сейчас очень часто происходит, раньше в 20 веке, где-то в 80-е годы 20 века и даже в 90-е было два случая, три нападения слонов на людей, а сейчас 800-900 в год. Представляешь, ну то есть, что-то у них там происходит, у этих слонов, причем это как дикие слоны, так и в цирках. И... А вот в Краснокутском районе бешеная собака покусала пятерых человек, и все это произошло на территории больницы. Представляешь, то есть вообще безумная ситуация. Вообще с бешенством оно тут по России идет тоже волной, вообще никто не борется. То есть вообще всем пофигу. Ни животных не прививают, ничего не делают, денег ни на что нет, на войну зато есть. Ну давай, вот еще такая тема у нас интересная, тут много пропустим. Береговая охрана Исландии сейчас вот возмущается, потому что Крузенштерн, такой барк, который, если вы помните, мы как-то о нем говорили недавно, Падуя он называется, он назывался, когда его сделали немцы. Он, значит, навалился на два этих береговой охраны, вернее, ну да, береговой охраны, два исландских судна и повредил их. Тор и Тюр они называются, эти суда, там именами богов. Вот он их размял, как нифига делать. Да, как на Гальфар, да, как если в этой, как ее... К мифологии вернуться, то это был Нагальфар, то есть это адский корабль, сделанный из ногтей мертвецов. И если вспомнить этого Илию, который говорит, ну вот, он сказал, фашисты гады сделали, падают, вот он поэтому и раздавил этих бедных исландцев. И я так понял, что задержан он, Крузенштерн задержан, ну там страховая компания что-то пытается решить, но... Теперь видишь, вот он должен был прийти в Архангельск, там даже спустили. Я слышал, вроде отпустили. Отпустили уже, да? Ну, как-то сейчас... вот не уверен, но вроде бы отпустили. Ну, да, понятно, там судебное разбирательство. Ну, вот он, не знаю, успеет в Архангельск. Там спустили провода даже, ЛЭП, чтобы он прошел. чтобы он мог там встать и показаться во всей красе. А вот теперь еще появились определенные товарищи, так сказать, госдумовские, которые хотят прогрессивный налог на суда в возрасте ввести. Угу. То есть, да, вот если старое судно ловит, как с автомобилями, да, рыбку, то... То есть им богатым платить меньше, а бедным, да, платить больше. Ну, да, но путинцы отрезают бедных конкурентов, ты абсолютно прав. Теперь отечественная рыбка, которую ловят в основном суда старые, которые вот-вот утонут, сами уже от старости, она будет кусаться. Потому что... А что будет, вот, кстати, вот там... Казанка какая-нибудь, да, которая там, да ей хоть 30 лет, она из цельного, конечно, куска алюминия выточена, ей ничего не будет. Вообще. Ну, вот такие молодцы. А ты думаешь, они думают, что ли, про это? Они думают, где денег надыбать и как сделать лучше своим, так сказать, отпрыскам, которые сидят на этой рыбе. Мы же знаем, чьи там отпрыски сидят и дружки на рыбе. Там Тимченко сидит с этими, со всей братвой там. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг предположение о том, что в ходе встречи президентов России и Турции в Баку между ними возникло напряжение. Ну да, потому что... А возникло? Мы же не ориентируемся на Пескова, да, я так понимаю? Ну, мы, да, со знаком минус на него ориентируемся. То есть теперь по Пескову можно так, если он говорит... Что нет, значит, ну, да, да, да. Если черное, значит, белое. Не, ну там к приезде они вышли, то есть вот официальная часть, и Эрдоган молчал. А Песков говорит, ну это вот у них у турок, у турков, да, вот у турки у них такая вот манера молчать на прессе. Вот Эрдоган, он же такой, значит. Молчаливый президент. Да, президент. Попался. Вот, поэтому он молчал. Кстати, да, надо американцам сказать, как-то они нетолерантны. Вот им бы немого президента они не могли бы выбрать, например. Ну, сейчас вот меня спрашивают, а какие вопросы там решались? Ну, помнишь, как это говорит, а о чем Немчин-то говорит, да, там, или этот швед, по этот, нет, как он, посол, да, говорит, да, догадаться несложно, помнишь, кемскую волость, хочет кемскую волость. О чем говорит Эрдоган? Тоже догадаться несложно. Почему? Потому что, ну, что-то нужно Путину, понятно. Путину нужен этот Южный поток с Эрдоганом. Путину нужно, чтобы побольше был закручен кран того потока, который будет из Азербайджана. Путину нужно, чтобы через Босфор и Дарданеллу не пускали со сжиженным природным газом на Украину пароходы. Ну, в общем-то, вот так. Ну, и там одобрям каким-то еще его действиям. Там. Что нужно Эрдогану? Понятно. Во-первых, нужны большие неучтенные бабки, потому что у него появилась мощная оппозиция, с которой он может решить только при помощи денег. Потому что при помощи там нет такой власти, как в России. Да? То есть с Гюленом, там, со всеми остальными можно разобраться только при помощи денег. Причем там оппозиция одна исламистская, такого же толка, как он сам, и другая антиисламистская. То есть ему на два фронта придется работать. Это очень важный момент. Плюс там Сирии нужно какие-то внешнеполитические вопросы решать и так далее. Ну, в общем, ну, Армения тоже. И вот вопрос, так сказать, Нагорного Карабаха, что Путин будет отдавать? Самое главное, что он ничего не может отдать, потому почку, что у него, почку чью-нибудь, да, у него закручено все очень дико, вот как при полном идиотизме. Он хотел договориться со всеми. И всем все пообещать. И всем все пообещать. Я говорю, я в детстве так пил чай, когда был маленький, мне очень нравилось, я говорю, варенье, мед, молоко, лимон, и я все это в чаю, и чай, я все это вывалил, у меня получилось помой, пришлось вылить. Вот Путин делает приблизительно то же самое. Стратегии нет никакой, он пытается со всеми договориться, а их, у них прямо противоположные желания, и договориться невозможно. Поэтому, я думаю, Эрдоган и не был рад. В Польше заявляют, что вскоре могут разместить тяжелое вооружение США на своей территории. Да, имеется в виду танки, и тут вот начали выступать всякие Песковы, рассказывать про то, что там... Что не нужно им танки. Не, что будет адекватный ответ. А мы где разместим? Может да. быть, он думает в Беларуси разместить? Так я думаю, что он жестоко заблуждается. Да, генерал армии Якубов вот заявил, что тут прям будет такой адекватный ответ вообще. Но о чем идет речь? А речь идет о безопасности стран Балтии. Мы рисовали, как брали карту, да, и показывали, что будет, если Путин захочет захватить страны Прибалтики. Он потеряет Калининград. Их он не захватит, а Калининград потеряет. Потому что группировка, которая там находится, она незначительная. Войско польское достаточно серьезное. Если будет еще укреплено танками М1 Абрамс, то вообще ни одного шанса. То есть это будет прям отрезанный ломоть. И вот Путин, ну любой... кто там занимается военной стратегией в штабе, может на пальцах объяснить, как все будет, как они нападут на Прибалтику, и потом что из этого вырастет. Вырастет вот такой вот ассасиновик. Поэтому, вот, конечно, они занервничали. Думают, что они своими искандерами могут решить этот вопрос. Ну, сколько они их туда затащат, искандеров? Представляешь, сколько подлетное время до этих искандеров? Ну, вообще очень незначительно. Оно выражается даже не минутами, а секундами. То есть, если будет что-то, то они будут мгновенно уничтожены. И я думаю, там будут содержать те силы, которые это сделают. И вот здесь возникает вопрос, чтобы не стрельнули искандерами, придется определенной категории граждан в НАТО нанести упреждающий удар агрессору. Представляешь? Mm-hmm. О чем речь идет? А речь идет о Третьей мировой войне. Понимаешь? Так что, ну, молодец Путин. Калининград никому не нужен. Кому вата нужна? Пишут. Дело-то не в том, что Калининград нужен Путину. Калининград нужен Путину. И угроза Калининградской области очень серьезная будет, если вдруг он какие-то предпримет идиотские действия. В России создана СВЧ пушка для выведения из строя высокоточного оружия. Чего они гонят? Я даже не знаю, что они гонят вообще. Ну это рассказки такие. Значит, что как будто вот пятиклассник креатив составлял, ну, начитавший да. журнала, ну даже не знание сила, а какой-то там это. Юный техник. Ну да. Да. Я не знаю, как думал, комментировать. Что война сделал пушку из говна. Ну да. Не, ну это же любимый гитлеровский пропагандистский прием. Необходим чудо-оружие, да, которое защитит от врага, и оружие возмездия, которое врага накажет. Вот это чудо-оружие, которое защитит. Сейчас ватникам будут говорить, а тут разбомбят нахрен. А у нас там пушка СВЧ, она как стрельнет, и все эти боеголовки нахрен. Я даже не знаю, как она выглядит. Она выглядит в виде печки СВЧ, да. которую прапорщик открывает дверцу и направляет в воздух. Это вот так оно будет. Не, ну понятно. То есть... Даже вот, ты знаешь, не изучая в госуниверситете на кафедре нелинейных процессов все эти вещи, да, я могу сказать, что для того, чтобы СВЧ было губительным, это должно быть определенное время воздействия. Вот они разместили на букву вот эту печку СВЧ. Как воздействовать будет по крылатым ракетам? Ну вот она и летит на высоте 15-20, там 30 метров по рельефу. То есть она должна быть в зоне видимости. Она же не может как-то mm-hmm. вот за углом ее накалить, чтобы у нее взорвалась башка. Она может воздействовать только на тот предмет, у которого есть внешняя связь. То есть если она закрыта, допустим, это башка баллистической ракеты. Ну, падает она с невообразимых высот. Ни с кем она в контакт не входит. Она там закрыта на предмет того, что кто-то взорвет. Или это рядом другая башка взорвется, произойдет термоядерный взрыв. И будет электромагнитный импульс очень мощный. И она от него защищена. Если она защищена от электромагнитного импульса, что может сделать СВЧ воздействие? Да, может, но оно может сделать в ионосфере. И если разогреет ионосферу, да, и там вообще эта фигня расплавится просто. Ну как про Харп рассказывает. Да, да. Но эта же штука, они говорят, она действует на расстоянии 10 километров. Это что такое? Это какая ионосфера? Ведь до стратосферы она не достреливает. А крылатая ракета 10 километров за сколько пролетает? Ты даже навестись не успеешь, ну, да? Ну, естественно. Нет, ну это вообще бред. Вот я почитал про эту пушку. Ну, это типичный пропагандистский прием. Ее легче, по-моему, из гранатомета подбить. Ну, они, больше же, шанс, они да? уже в Приднестровье хотели из утеса, да, подбивать и из АГС-17. Ну, я говорю, шансов пламя, больше, чем... И, да, стрелял, да. Подбил. Да, слушай, а кто-то же, наверное, бабла получит. Под да, а вот тут еще такой крендель, как начальник российского ВМФ кораблестроения, капитан первого ранга Владимир Трепичников, заявил, что экранопланов еще наделают немерено, которые всех победят. Но ты знаешь, к какому году это будет? К 2050-м. А, тогда он планирует начать. Да, войну, не, да? Ну они вот программа утверждена до 2050-го. Очень хорошо года. Тратить деньги, когда знаешь, что ты даже не доживешь. Не до доживешь, этого. Да, да. Вот я решил узнать, что же с экранопланами сейчас. Он говорит, он сказал, что есть один экраноплан, который там засекречено все по нему, он законсервирован. Ну, знаю по опыту, как консервируют, я хотел разобраться. И вот тут залез, и человек очень правильный все это дело зафиксировал. Вот экраноплан «Лунь», который находится в Каспийске. Как это ни странно, его не разобрали. Ну, вот, по крайней мере, вот это кадры 2009 года, а он последний, так сказать, свой полет или поход, как лучше сказать, он осуществил в 88-м году. И вот до 2009-го он вот так выглядел. Ну, сейчас я не знаю, как он выглядит, но вот удивительно, что он целенький, представляешь? Угу. Это сейчас еще тут его кадры где-то были. Это вот этот вот... Ржавые корыта есть законсервированные краны. Да, это, ну не ржавый корыт. Он, кстати, его покрасить там. Там внутри были фотографии, что-то здесь не пришли они. Внутри там более-менее, представляешь, то есть там не разбито, не выворочено, как у нас памятники самолетам, где все выломали. Но, правда, говорит, с него секретное оборудование сняли. Но даже вот эти, про которые ты рассказывал, кабеля, которые там с золотом, да, которые приносили, вам продавали с Байконура, там они целые, я посмотрел, я очень сильно был удивлен, может, потому что Дагестан, не знаю, там, ну, здесь вот в Центральной России бы точно его разобрали на части. Хотя я не знаю, как он выглядит сейчас, это 2009 год. Вот такой, значит, экраноплан «Лунь», который сделал мастер Алексеев, и теперь они рады, что вот есть один, где-то законсервированный, и будут до 2050-го делать еще много. Чего же они его в Лебуржи не отвезли? Не знаю, ну ты знаешь, вот как-то вот даже предположим, что это не фейк, как все, что заявляют путинские, потому что это абсолютный фейк, они знают, что ни за что отвечать не надо, ну, можно, в общем, порожники нести любые. И вот даже предположим, они соберут деньги, даже предположим, они сделают вот таких экранопланов луней там 300 тысяч. Ну представь, в 2050 году на что этот экраноплан будет похож? Это все равно, что в 2050-м это выгнать римский легион и заставить каждую центурию построиться черепаха и сказать, ну все, вам. Как так? Это что? Это вот сейчас тут вот черепаха строится здесь. Раз, построились. Приблизительно, представляешь, 50-й год. Я не представляю, какие это будут технологии. А они тут выезжают на экраноплане великого мастера Алексеева. Но этот экраноплан был создан в 70-е годы 20-го столетия. Можете себе представить? Вот такой бы вот фильм, чтобы кто бы сделал. 49-й год, да, вот такой в Голливуде бы создали. И все в панике, потому что завтра наступает 50-й год, и у России появляется экраноплан, да. То есть да. 25 лет все живут в страхе. Пишут, вроде орленок еще есть. Есть один на постаменте, мы знаем, там в Нижнем или где он там стоит. И один фотографию не стал вам показывать, потому что это вот ту фотографию, которую я снял. Помнишь, там верхняя часть такая вырванная. Ну, вот понятно, это кусок. Экраноплан орленок. Ну, там вообще нет ничего, там просто вот кусок металла. Так что вот, вот так. Кандидат в президент США Хиллари Клинтон выступила с первой программной речью, упомянув среди прочего, что у нее есть опыт, в прямая речь, я давала отпор противникам типа Путина. Ну, то есть вот он добился того, что сейчас все кандидаты в президенты первые. Мы как раз об этом с тобой говорили. Да, Джефф Джефф в Берлине заявил о том, что я там самый главный борец с Путиным, теперь Хиллари Клинтон самый главный, все будут главными борцами. Ну, потому что все эти вещи, которые напрягают американцев, они вот обозначены были Обамой. Это Путин, это ИГИЛ, и это, ну, тогда Эбола, сейчас вот эта новая инфекция. Ну, в любом случае, это некая инфекция, все. В пятницу Федеральный суд Нью-Джерси рассекретил документы из дела бывшего москвича Александра Бражникова. Да, ну чуваку не повезло. Он год назад попался на том, что сюда, в Российскую Федерацию, всякие запрещенные электронные приборы, там микросхемы продавал. То есть там была сложная схема. Он закупал у американских корпораций и сюда отправлял на какие-то адреса, некоторые даже не существуют, даже домов нет таких, или квартиры там просто, ну, какие-то, я так понимаю, КГБшные. Вот. И его вот год они продержали, все это было засекречено, сейчас они рассекретили, на 65 миллионов долларов он отправил этого всего. И ему бы, ты понимаешь, ничего бы не было этому Бражникову, потому что, ну, никакого преступления реального, то формально он совершал преступление, реально он ничего не совершал, делал свой бизнес, там отправлял эти микросхемы, ну, мало ли что они запрещены. Но если бы Путин не начудил на Украине, да, то его бы никто и не тронул. Его бы даже высылать не стали. Ну, там что-то... Такой пережиток, да, холодной войны, да. Где что-то не почистили, да, документы и как бы... Ну, это как люди вспоминают, как делался Blackbird, да, SR-71, американский Lockheed, вот этот страшный, который даже в этом показан... В трансформерах, вот там предпоследней части, там какой-то старый робот как раз и был этим Блэкбетом. Вот. И он был из титана. А титана у американцев не было. А здесь из титана лопаты делали, потому что все было из титана. Там и МиГ-25, и подводные лодки, и все делалось из титана. И поэтому некие такие ребята хитрые, они там закупали лопаты, закупали там какие-то листы титановые, что-то там выдумывали, и туда это оттаскивали, потом там из них делали самолеты, и ты думаешь, здесь в Советском Союзе это не знали, что? Да все прекрасно это знали. Ну, не все, кому положено, знали это прекрасно, и всем было наплевать. Ну, потому что они понимали, что если они купят, не купят титан здесь, они все равно его где-то купят, а вот эта вот схема, она... как бы всех устраивало. Так и здесь, я думаю, все прекрасно знали, чем занимается этот паренек, и хапнули его только после того, когда на Украине уже все в полный рост там началось. Ну, тогда скажут, ну, все, ну ты затрахал, что тут. Лондон отозвал своих агентов после расшифровки Москвой файлов Сноудена. Не знаю, но они заявили, что агентам это не повредило, но все равно их отозвали. Что-то там какая-то странная история, вполне возможно, что это просто такой вброс. Я не думаю, что Сноуден... А что они должны были сделать? Вот ты же надо рассуждать с точки зрения чиновника, который там в Ми-5 сидит, да, в этом. И он же как рассуждает? Если что случись, меня уволят, да? Ну да. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Лучше их всех поменять на новых. Не, ну это логично. Понятно. Даже с точки зрения, вот как бы даже не логики чиновника, а логики Джеймса Бонда, да, разведчика МИ-6, да. То есть очень-очень нормально можно как бы обновить под эту муху и верхнему начальству все объяснить. То есть сказать, вот как бы были какие-то у нас там старые ребята, ну, те, которые там нелегалы по 20 лет сидят, я думаю, что их никто не обновил, если вообще такие есть. Потому что сейчас я вообще не вижу смысла держать человека 20 лет, где-то чужой. Какие секреты он может надыбать, когда Сноуден вот одним нажатием пальца может скачать гораздо больше, миллионов секретов. Или можно денег дать кому-нибудь из высшего, ну, да вообще просто высшему лицу, да, ну как у нас. Даже не дать денег, а дать возможность туда что-то скачать. Вот как с Россией, да, ну, да. Дай ты возможность этому КГБшнику, главному кому-то там. Ну вот они же открыли всех наших шпионов, когда, в 90 там каком-то, да, просто взяли и сказали, вот они все, ну просто... Так что, ну, я не думаю, что Сноуден обладал информацией про английскую разведку. А может быть, это им там потребовалось бюджет увеличить каким-то тоже. Ну да. Ну как раз я об этом говорю. Там какие-то рокировки, на все нужны деньги. Ну, ништяк, да, надо теперь все поменять, а это бабки, да. А Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание по борьбе с вирусом МЕРС. Завтра будет. То есть они сильно напряглись и правильно, в общем-то, делают. Они абсолютно правильно делают. А вот здесь, в Российской Федерации, все замечательно. Вот в Госдуме Российской Федерации не считают коронавирус МЕРС угрозой мирового масштаба. Вот ВОЗ считает. Там сидят медики, там сидят академики. А вот Госдума не считает. А кто в Госдуме сидит? Знаешь, кто это не считает? Это заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Олег Куликов. Вот не считает Олег Куликов. А чем занимался основную часть жизни вот столь славный член КПСС и КПРФ в последующем Олег Куликов? А он был основную часть жизни секретарем парткома географического факультета МГУ. И имеет географическое образование. И не считает он ни хрена. Вот то Олег Куликов, географ, да, географ. А, секретарем парткома. Да, географ. Куликов, да, не считает. Ладно, он там не нашел на карте Берингового пролива, как тот школьный учитель, да, ну, географ там. А здесь он не нашел. Не вот, тот географ, который глобус пропил. Не знаю, я не видел, кстати, этот фильм. Вот, а здесь он не нашел вот опасности. Да, вот не нашел он ее. Не вижу, говорит, никакой опасности. Ничего не вижу. Геннадий Зюганов предложил поставить вопрос о доверии правительству. Ну, естественно. То есть правительство виновато в том, что хотят перенести выборы. В чем связь, вообще непонятно. Там вообще такое, да, кино вообще. Да, ну, Зюганову... За наш счет им денег выплатят, за то, что им просто какие-то мифические 730 миллионов этих рублей, да, ну, то есть вообще. Вот ты говорил, сколько им дадут годовой оклад? Ну, по-моему, там уже больше выходит. Ну, ради бога. Я так считал. А, ну, в смысле, кому-то, наверное, там, ну, да, боссам там побольше. Ну, да. Ну, понятно. Да. Вот, ты знаешь, я думаю, сейчас, ну, Зюганов, он как бы политическим чутьем не отличается, надо сказать. Я думаю, что его сейчас используют и используют в темную. Ну, его накачали, чтобы он там покричал, что давайте 4 ноября, ну, чтобы значимость свою. Хотя какая разница-то? Если перенос выборов, принципиально, что они переносятся. А насколько, это вообще не принципиально, да? Так вот... Я думаю, что это такое. Вот. Не, я думаю, что это его личная инициатива. Я думаю, что никак с ним не могут договориться, что-то ему не могут. Почему? Я поясню свою точку зрения. Да. Потому что, ну, по-володински, ну, не надо шума вообще. Наоборот. Вот Володину, зачем? А как? Володину сейчас нужно, а он в этом, во-первых, не участвует. Коммунисты бычутся. Ты же говоришь, что он переносит выборы. Конечно. Но он сейчас может что сделать? Он сейчас может к Вове зайти и сказать: Володь, ты посмотри, что они творят. А давай ты их распустишь вообще своим указом. Распусти их сейчас. Нахер они нужны? Давай. Видишь, у нас политический кризис. У нас давай их распустим, там, я не знаю, в сентябре, там, когда проведем новые выборы, только не 16-го, а 15-го. И да, я буду премьер-министром, понимаешь? Вполне возможно, что Зюганова накачали определенные люди, он там орет, как потерпевший. В темную его используют. Да, конечно, ну тут логичная цепочка, понимаешь, они сейчас все вокруг, это яйца выеденного не стоит, тема вообще. Ну, они хотят повыпендриваться. Ну, ну да, разница они... там в 3 месяца ну, или да. в 2 месяца. В 2 месяца, а конечно. Разница в год это уже существенно. Конечно. Да? Ага. И поэтому вполне я допускаю, что сейчас просто вокруг этого начнет шухер, как какая-то часть единороссов скажет, а мы в знак протеста голосуем за распуск там и так далее. Там, ну, или президент распускает, или они сами распускаются. Очень легко это сделать. Я вполне это допускаю. То есть это вот в стиле славы, вот такой вот закидон. Депутаты у нас совсем распустились. Угу. Путин поручил правительству до 30 июля разобраться в причинах роста смертности россиян в первом квартале 2015 года. Представляешь? Они сами без до его 30 июля, да. Не сообразили, что им надо разобраться, да? Ну, да. Ну нет, ну уже поручал это Медведев, уже поручали тут губернаторы всякие разобраться, все уже слушай, поручали. Давай мы поручим, ну что, в общем да. контексте. Ну скажи, мы поручаем там разобраться. Ну куда? Воздух, да, кто-то. Ну да. Ладно, поручаем Путину разобраться до 30-го. 30-го проверим. Да, проверим. Да, 30-го, кстати, июль надо проверить обязательно. Госдума 16 июня. Завтра, то есть, примет во втором решающем чтении. Чего? Ну, про софт. О том, что вот... Закон. Да. Об информации, информационных технологиях да, и защите информации. Да, то есть, это будут вещи, которые будут приниматься, связанные с тем, чтобы тот, значит, продукт, который делается на территории Российской Федерации... он имел преимущество. То есть поддерживаем отечественного производителя. Вот сейчас у нас рушится все по интернету. Почему? Потому что провайдеры раньше получали каждые 3 месяца, там им флешку или программу какую-то присылали, я не знаю. Они все это переиначивали в соответствии с новыми веяниями. Сейчас они уже больше года это нифига не получают. Поэтому у нас виснет все, отключается все и так далее. А теперь еще они хотят, чтобы во как было. Так, а у нас вообще программисты остались? Да нет, да они все разбежались уже. Какие программисты? Ты где их видел-то вообще? Здесь вот был один программист в Саратовской, в городе Саратове, очень сильный, который работал на, как это, на удаленке, да? Вот. И нам он иногда помогал. 33, что ли, года ему было. Вот он недавно умер. Сердце у него встало. Так что и то он все мечтал убежать куда-нибудь, свалить, ну, видишь, не успел. Если бы свалил, может быть, и жив был бы. Госдума тоже приняла во втором и третьем сразу чтениях закон о повышении платежной дисциплины в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ну да, то есть это увеличение платы в случае отсутствия счетчиков и так далее. Можно все-таки вот восстановить историю? Я хочу восстановить историю. Давай. Мы с тобой взрослые люди, да, кто-то не знает. Сначала нам предложили поставить счетчики. И это было некое благодеяние. Меньше, да. Вы будете платить меньше, это сугубо ну, там, для вас же надо. Тогда у нас стал вопрос, да, а если все поставят счетчики, мы точно будем все меньше платить? Наверное, нет, да, кто же согласится получать меньше, да, условно говоря. Но говорили, что разнесут нагрузку. Теперь нам говорят, кто не поставил счетчики, тот... платит больше, кто не поставил. Вот здесь будет да, платить, получается так. Платить больше. То есть сначала они говорят о том, если ты поставил счетчик, то ты все равно платишь не по счетчику, а платишь это, да, больше. Это мы знаем, да. Вот об этом я забыл сказать, да, что потом, когда стали платить люди большинство по счетчику, корректировки они ввели, да, что, ну, это на самом деле показатель ничего не значит. Хотя я вот, тебе как юристу вопрос, да? Если есть счетчик, и есть тариф на этот счетчик, могу я через суд добиваться, чтобы этот тариф соответствовал этому счетчику? Можешь, но они притащат туда закон федеральный, который они приняли, и в суде тебе пожмут корягу, и судья примет решение в пользу этих ребят. Я понимаю, что судья примет в пользу решение, даже есть закон или нет закона. А если мы, ну, какой-то высший закон, ну, до Гаги мы с тобой добрались, грубо говоря. Конечно, ты понимаешь, даже если ты дойдешь до конституционного суда, но это будет не скоро, и то там скажут, что все... Я не наш, я про правосудие говорю, да, а не про наш. Нет, с точки зрения правосудия тут все абсолютно очевидно. Ну, есть счетчик, есть тариф, и все. Что вы с меня хотите? Законодатель в пользу воров и жуликов принимает все решения. И толкует правоохранительную систему. Это власть воров и жуликов. Да, конечно. Как же она должна принимать? В нашу, что ли, пользу? Так. В Благовещенске битумная мастика, которую весной заделали трещины на центральных дорогах, начала плавиться... Из-за жары. Ну, да, это... вот оказалось, что там что-то вот этой мастикой заделали, она при 35 градусах, при 33 плавится и так далее. В общем, там вокруг этого гонки все там выясняют. Но я решил узнать, откуда взяли эту мастику. В Благовещенске, в Амурской области. Знаешь, откуда она? Из Рязани. Можешь себе представить? Mm-hmm. Это сколько там? 8 тысяч километров, да? Битум видели? Зачем? Да, везли битум 8 тысяч километров. Не знаю. Вот для меня загадка. Вот кто может на эту загадку ответ дать? Это же отходы любого конечно, там перегона. Конечно, нефтепере... перерабатывающего производства. И не только, и деревянного. Это вообще какая-то смола. Это. Ну, интересно, да. Глава Минюста Александр Коновалов усомнился в том, что Россия сможет выполнить решение ЕСПЧ о выплате компенсации акционерам ЮКОСа, поскольку считает это решение безосновательным. Александр Коновалов считает Александр решение Коновалов, безосновательным. Учившийся в одной группе с Медведевым, возглавляющий Минюст. А в Ленинграде, но на да, и не знает Конституцию Российской Федерации, да, и от того, что он считает безосновательным, ничего не значит. Ничего абсолютно не значит. Решение принято в соответствии с международными законами, в соответствии с Российской Конституцией, оно должно быть исполнено. И похеру мнение Коновалова. И нельзя, нельзя его не выполнить, это решение. Если это решение не выполнить, то как бы оно будет выполнено и без Коновалова. Ну, видишь, ну, наверное, он как думает, сейчас к нему прибегут консультанты, 30 тысяч одних курьеров, и спросят, а как вы считаете исполнять? А он говорит, я считаю, безосновательно ваше решение. Фантазер, блин. Бывший замглавы Минрегиона России Панов, Роман Панов, получил 6,5 лет захищения. Что, опять его? Не, ну это помнишь, этот Роман Панов, да, Роман Панов, это 40 миллионов, которые АТС 2012 во Владивостоке был, куда приехал Путин, а там вообще полный атас. Вот, и... То есть его посадили за то, что он Путина просто. Да, да, да. Ну, за то, что подвел Путина. Посадили его только за это, конечно. Ну, я думаю, что он уже долго не просидит. Как-то их быстро выпускают. Ну, да. А вот межрегиональная книжная ярмарка пройдет в Саратове. Интересно. Мне, да. Тут сообщили, что пригласили Проханова, Лимонова. Мне, в общем-то... Как бы эта тема не была интересна, но я вдруг прочитал одну вещь, про которую я не знал. Оказывается, этим, господи, как сейчас я тебе даже должность назову. Я уже прочитал. Прочитай. Президент Приволжской книжной палаты Дмитрий Аяцк. Я тоже первый раз узнал. Приволжской книжной палатой командует Дима Аяцков, человек, который всю жизнь был убежден, что «Горе от ума» написал Гоголь. Он командует Приволжской книжной палатой. Это просто... Не знаю даже. Давай смотреть. Плюс я что? А давай здесь перегрузим, да? Угу. А, вот, наверное, ты и появился. Да. Давай. Есть? Тут нам написали, хотят страной управлять, а простую связь сделать не могут. Да. Мы же не делаем связь. Мы же не делаем связь. Не так сформулирован вопрос. Они говорят, что страной управляют, а простую связь сделать не могут. Да. Правильно вы абсолютно сказали. Эти слова относятся к Путину и его шобе. Когда мы возьмем власть, я думаю, что этот вопрос мы решим в 5 минут. Ну, по крайней мере, столько я на него и планирую. Планирую потратить, да? Потому что если я потрачу 6 минут, то кто-то потратит много лет где-то на лесосеках. Поэтому я думаю, что будет очень все прекрасно. Так, ну что? Я еще не знаю, почему тролли не пишут, что это укропы виноваты. Ну да. В Саратове завершилась вторая спартакиада пенсионеров России. Так. Ну, вот видишь, у нас чего только нет. И инвалидов всякие спартакиады, и пенсионеров, и что хочешь вообще. И футбол, и олимпиады. Вот, ну, что тут комментировать. Сам факт того, что есть спартакиада пенсионеров, меня очень удивило. А то, что это еще и вторая спартакиада, я был просто потрясен. А потом... В выходные я шел по Саратову и вдруг увидел огромное количество молодых людей, обсыпанных разноцветной рисовой мукой, как это делают в Индии, да, вот, и оказалось, что это фестиваль красок, который прошел на стадионе «Динамо», я думал, это какой-то праздник колесницы у этих, кришнаитов, да, а тут оказывается, это вот, новшество такое, фестиваль красок. То есть выдумывают, вот там сидит огромное количество народу, я так понимаю, под кремлевцами, да, под, не под Вячеславом, вернее, под ним, но под ним какие-то есть там руководители молодежных движений, а под ними сидят всякие выдумщики мероприятий, да, вот там целая толпа выдумщиков мероприятий придумывают. Я думаю, забашляли им эти краски Холли, они по всему миру ходят и продают свои эти вонючие краски, которые можно есть. Я думаю, это просто коррумпировали чиновников местных и там разных, и все. Мне кажется, здесь надо искать. Ну, в Индии эти краски были всегда, я не думаю про краски Холли, я имею в виду... А почему они то вот сейчас в Москве, то в Питере, это сам, ты думаешь, вот... Да, я даже с точки зрения кремлевских, это вообще не их тема. Людей нельзя красками раскрашивать. Люди должны быть в галстуках. Ну, по их теме, да. Я думаю, что это просто им заплатили там кому-то и все. Надо посмотреть, кто-то с красками не имел этими дел, надо посмотреть на эту фирму. Мне кажется, она просто нам пытается втюхать опять очередную какую-нибудь масонскую фигню свою. 50-летний житель Саратова напал на врача, приехавшего по вызову. Повздорили из-за Путина. Из-за Путина. Это был фанат Путина, который напал на врача. И был это. И ты знаешь, я когда прочитал эту новость, я думаю, а где же это случилось? Не Прудная 7, часом, то здание, которое называется «Пьяный дом». Я всегда, когда дежурил по райотделу, очень не любил, когда звонили скорой помощи, говорили, вот нас пьяный дом вызывают, не можете ли вы нас сопроводить. Приходилось ехать и несколько раз там задерживать людей, которые вызывали врача только для того, чтобы у него что-то отобрать. Это такой Прудный 7, это 8 или 10 подъездная 10-этажка, там ни света никогда, все отрезано, оторвано, потому что, ну, там никто ни за что не платит, и официальное название «Пьяный дом». Оказалось, что нет, это на втором Прудном проезде, рядом, то есть дяденька очень любил Путина и напал на врача, который не выразил такую огромадную любовь. Мне кажется, это очень такой, очень, как сказать, показательный момент. тот, кто за Путина, тот больной. Да, конечно. А тот, кто против, тот врач. Ну, конечно, я же тут вот сразу написал про этого мужика: кисель головного мозга. Ну да, такой вот. Тяжелейшее заболевание, такое разжижение мозгов, гидроцефалии такая. И также у нас новости про Саратов, что сегодня на совещании рассмотрели в администрации Саратова ход весеннего призыва в ряды вооруженных сил. Да, 63% всего наловили, в общем-то не всех, поймали не всех, всего 555 человек наловили. То есть, вот, когда рассказывают, здесь вы пишете про офигенный патриотизм народа, и что все начинают еще больше любить Путина, я все-таки склонен рассматривать официальные цифры даже этого режима. Вот цифра в 63% от установленного наряда на призыв говорит сама за себя. Угу. То есть, что не все любят Путина, и не все хотят идти воевать за Путина. Вернее, даже большая часть не хочет никуда. Как Шариков, я воевать не пойду никуда, да? Тут несколько уже прошедшие новости. Ну, мы, да, у нас были выходные. В Ростове-на-Дону неизвестные совершили нападение на здание Генерального консульства Украины. Ну да, в Харькове на Украине совершили нападение. Здесь, в Ростове, тоже кидались зеленкой, размахивали флагами, никого не задержали. Ну, в общем, все нормально. Пушилин в ДНР выступил, сказал, что конфликт в Донбассе может привести к Третьей мировой войне. Ну, я слушал, как говорит Пушилин. Я до этого никогда его не слышал. И говорит он, конечно, ужасно совершенно. А мыслит, наверное, он еще хуже. Вот, но если этот Пушилин, то есть это член партии МММ, насколько я знаю, он был член партии МММ, то есть это он был заместителем у Деда Мороза, у этого, у наркомана, у этого, вот, как его, ну не помню, ну Дед Мороз, это, который все возглавил в ДНР, и был член партии МММ, то есть вот такие два главных подвига он сделал в жизни, вот этот человек. И если вот этот человек даже понял, что может произойти Третья мировая война из-за всей вот этой вот херни, да, то я не понимаю, почему другие не понимают, кто, у кого масло в голове побольше. Да, поэтому, так что вот я написал для себя, чтобы у жуликов, воровавших кладбищенские ограды, наркоманов, Дедов Морозов, бездельников и ничтожеств были средства кайфовать, мир подвержен угрозе. Понимаешь, то есть вот ради чего все происходит? Ради жителей Донбасса? Да они, эти жители сейчас вешаются. Ради чего? Ради того, чтобы Пушилин, вот этот вот Пушилин мог выйти где-то в Минске. Он в Минске мог выйти только на вокзале до этого, понимаешь? И все, и дальше бы его никто никуда не пустил. И в приличном доме никогда бы его не приняли. Ну, может быть, как заместитель Деда Мороза принимали. А сейчас это фигуры, и, конечно, они будут за это биться. Мотороллы разные, которые там, как у Леонида Ильича Брежнева, у которого наград столько же, с аксельбантами, со всякими там, ну просто жесть. Так, вот пишут, что в Донецке ранен иностранный журналист. А как-то он не очень иностранный. Да, это пишут российские СМИ. На самом деле это никакой не журналист. На самом деле в ногу ранен. Московское бюро, значит, подтвердило ранение стрингера агентства Александра Гаюка в Донецке. Никакой, конечно, не журналист. Что такое стрингер? Тот, кто там фотки делает, отсылает, а уже комментирует агентство «Франс». Ну, в смысле, за денежку там как? Ну, как да, это? Конечно. Фрилансер они, такой. Да, фрилансер. Они ему там присылают денежки. Вот, ну что ж, бывает. И вот в центре Донецка состоялся стихийный антивоенный митинг. Правда, российские СМИ его представляют, что вышли люди кричат: добейте хунту, да? На самом деле, если кто-то видео посмотрел, то там такого не было. Вышли люди, все перекрыли, очень громко кричали. Потом вышел Захарченко, как Володя тут написал нам, в жопу раненый придурок, вышел к митингующим за прекращение войны жителями на костылях. К жителям вышел, да. Вот. Ну, конечно, очень выглядело это забавно. Такой вышел на костыликах. Я расскажу вам, как мы воевали, да, такой несчастный. И попросил, чтобы все помогли. А спрашивают, а как помочь-то? Ну, не ответил он, как помочь. Ничего не сказал, золотая рыбка, да? И вот он сказал, что, в частности, чтобы не происходило в Минске, ДНР самостоятельное государство и состав Украины никогда не войдет. Вот это загадка, вот этот Захарченко загадочный человек. То он говорит на днях, если ты помнишь, что Украина, ДНР от части Украины. Ну вот только что он говорил, только что сказал. Потом, я так понимаю, принял... Там другое вещество просто. За галстук и все, и просыпается и говорит: да не, это нет, это другая реальность. Это другая, да, другой... там наркотик другой. Да, ну, наверное, да. Да, если вот вспомнить страх и отвращение в Лас-Вегасе, да. Страх и ненависть в Лас-Вегасе, то и там, конечно, да, там же реальность разная, в зависимости от того, что принял. Восприятие, да. Да. Согласен. Я, кстати, не подумал об этом. Я думаю, как же его так штырит, что он разные вещи говорит с разницей в 2-3 дня. Прям противоположные. Вот бойцы правого сектора задержали российского боевика, который имел при себе паспорт гражданина России и военный билет ДНР. Ну, его... Ох, а фотки ушли у нас. Ну, его не задержали. На самом деле, я так понимаю, что он сам сдался. Этот... зовут его... Толстокоров Роман Анатольевич из Ставропольского края, из Зеленокумска. Вот. И он достаточно откровенно там все рассказывает на камеру. Я думаю, что стоит посмотреть. У него наколка там на спине в виде орла со свастикой. В общем, все как положено. Ранее несколько раз судимый. Туда он попал, его там уговорили воевать на стороне ополченцев, но что-то там не заладилось. И он, я так понимаю, перебежал сюда, потому что, ну, такие люди, они четко нос по ветру держат, понимаешь? Угу. То есть он... Думаешь, будет увеличиться количество перебежчиков? Ну, естественно. И как... Кстати, он говорит, что многие... многие готовы были бы свалить, но боятся кары. Хотя он подтверждает, что есть большое количество и идейных. Ну, кстати, вот украинцам можно было бы что-то такое амнистирующее, да? Но да, безусловно. Для тех, кто не совершил преступлений. Так, вот пишут опять про самолеты на заводе Антонова, который должен продемонстрировать свой настоящий потенциал в производстве специализированных самолетов, разработке новой техники и беспилотников. Ну, во время посещения завода Антонова Порошенко говорил о беспилотниках. Да, он говорил о беспилотниках. То есть, что на этом заводе пора делать беспилотники. Ну, в общем, это логично. Дело в том, что... И по общим системам вооружения Украина пока не может конкурировать с российской армией, с путинской армией, пока не может. Значит, нужны какие-то вещи, которых в российской армии, ну, не очень много, да? Я далек от мысли, что здесь наладят производство этой печки СВЧ и сожгут все порошенковские беспилотники. Такое навряд ли случится. А поэтому беспилотники — это как раз та система вооружений, которая нужна сейчас. Так, у нас время. Да. Ну, у нас мы чуть-чуть тут гражданам. Ну, мы... Ну, время. Ну, тут есть... Сейчас я... Да, скажи, какие скажу новости какие-то. Ну, во-первых, тут... Муж певицы Жасмин стал мэром молдавского города Оргиев. хорошая. Аргеев, mm-hmm. может быть, город, я не знаю. Город. Вот, это некий ландшор. И вот он пророссийский такой. Мы говорили про него, что возможно дело, что он украл, как говорят, больше, чем весь бюджет Молдавии. Ну, как тот младенец, который нагадил больше своего веса, помнишь, как в анекдоте. Вот этот Илан Шор. И вообще, когда говорят, что такие ватники есть только в России, как в России, вот я вижу, что в Молдавии ватники еще круче. Представляешь, человек родился в Израиле, украл миллиард в Молдавии, придерживается пророссийских взглядов, за это его избрали мэром в Молдавии. Но это вот представь, вот сейчас отрываемся отсюда. И вот представь, молдаванин, который родился в Молдавии, украл миллиард в Израиле, уже смешно, да? И больше годового бюджета Израиля, не миллиард, больше годового бюджета, потому что в Израиле другой бюджет. И после этого пришел, говорит, а можно я тут у вас в Израиле мэром стану? А придерживается каких-то других взглядов, я не знаю, Сипу каких, газа. да, там, каких-то там, я не знаю, палестинских, да, и говорит, а можно я тут у вас мэром? Они говорят, давай, а что, да запросто, мы сейчас тут всех хасидов сейчас соберем, и они все за тебя проголосуют, как один. Ну, то есть, это же смешно, да? А почему для Молдавии это не смешно, я не понимаю, почему для России это не смешно? Молдова, а не Молдавия. Ну, извините. Вот это для них. Да, это вот принципиально, да. Извините, бананев нема, да, как в анекдоте. Так, сейчас еще что тут. Ваши родители, ваши деды, все мы, весь Советский Союз произносил в течение многих-многих-многих лет Молдавия. Да. И вы теперь претензии нам предъявляете. Ну, совесть у вас есть, ладно, а? Ладно. Вам кто-то придумал это, Молдова? Ну, нет, ну, вот это же эти громар нации задолбали. Вот, честно говоря, меня тот разозлил, да, с этой «говорите в Украине». Да главное отношение, а не как я говорю. Я могу говорить половину букв не произносить. И что, меня за это судить, что ли? Еще один залез. Молдова. Прочитал, грамотный, блин. Пятерка по русскому тебе. Или по молдавскому, не знаю. Да, ну, вот больше всего ненавижу граммар нации, понимаешь? Я знаю, как писать слово «что» и «зачем». Вот. Вот, блин. 23 года назад президент Ельцин своим указом закрыл один из самых секретных военных объектов. Мы фотки хотели показать, но они у нас все гикнулись. Так что давай или завтра покажем, или уж не покажем никогда. Так что это остров Возрождения, который в Аральском море, Аральск 7. Ну, как и все, превратили в Анальск. Тут, в общем-то, из Аральска сделали Анальск. Так. Так, вопросики давай. Да уж время. Ну, одно. Угу. Буратино шел в страну дураков пешком, потому что не было поезда Москва-Кишинев. А, кстати, насчет страны дураков-то, вы знаете, какая была страна дураков, когда, ну, реально, о чем писал Толстой, имея в виду страну дураков, Буратино. Ну, Буратино-то жил в Италии. Но пошел в страну дураков. То есть, что за страна дураков? Не знаю. Албания. Буратин ходил в Албанию. Он ходил в город, который называется Дурацо. Дурацо. У них, у Толстой, они, когда плавали на пароходах там сюда, в РСФСР, когда пароход шел, он шел как раз через албанский порт Дурацию. Они говорили, дурацкий порт. Говорят, ну, там дурацкий порт и так далее, а потом там дальше. Потому что в основном были пароходы, нужно было уголек там забросить и так далее, водички долить. Так что не Молдавия. Ладно. До свидания. До свидания.